28 ноября 1952. Миссис Дод повезла нас на ярмарку округа Харвин. У меня было $15, и я не сомневалась, что выиграю шикарный подарок для миссис Андервуд. Мы набились в машину точно сардины. Анжелу Пистол пришлось усадить к себе на колени. Это самая костлявая девочка в мире. Эми Джо Снайпс с сестрами болтали о том, на какие аттракционы пойдут. Даже Кей Боб Бенсон разволновалась, потому что забылась и обратилась ко мне с вопросом. Она со дня всех святых со мной не разговаривала. Но когда я ответила, она поняла, что наделала, глянула с презрением, буркнула: «А ты кто такая?» и нос задрала. Когда мы добрались до ярмарки, все небо было залито фейерверками, и миссис Дод пришлось оставлять машину в миле от входа. На улице было жуть как холодно. Вокруг луны сияло кольцо. Мы вошли в огромную арку с надписью «Добро пожаловать на ярмарку округа Харвин» и сельскохозяйственную выставку. А потом целую вечность ждали, пока миссис Дод купит билеты. И Майкл так разнервничался, что, не дойдя до ярмарки, купил пупса на палочке у какого-то типа, торгующего смешными пуговицами и прочей чепухой. У них громадное колесо обозрения. Я такого никогда не видела. Кей Боб Бенсон купила белую деревянную каску с наклеенными на нее блестяшками. Там были аттракционы. Гусеница с бело-зеленым парусиновым верхом, который закрывается, когда ты садишься. Чертово колесо, врезающиеся машинки. Майкл мечтал на них покататься, и гигантская карусель, и на каждом аттракционе играла своя музыка. Миссис Дод заставила всех нас держаться вместе и посетить выставку, прежде чем мы разбежимся по аттракционам. Я купила кукурузную собаку, и мы отправились в большой амбар с коровами, овцами, свиньями. У некоторых повязаны ленты с медалями, и написано, где они их завоевали. После них следовала выставка тракторов компании «Джон Дир» и фермерского оборудования, на которое мне было совершенно наплевать, а воняло там и вовсе неописуемо. Потом мы пошли в большое здание, где показывали тыкву весом в 12 фунтов и какие-то зверски огромные початки кукурузы. Там продавали банки с вареньем, желе, огурцами и крошечными кукурузными початками и много самодельной одежды из магазинов домоводства со всего округа. Надеюсь, смерть меня не застанет в такой одежде. Я себе покупаю вещи в универсаме Элвуд. Многие церкви нашили лоскутных одеял, но мне больше приглянулась электрическая. Мы посмотрели выставку рисунков каких-то школьников. Ничего кошмарней в жизни не видала. А потом перешли к сочинениям. Я поискала свое, но его не было. Победило сочинение какого-то типа из Локслея. Оно называлось «Когда я вырасту, я хочу быть хорошим американцем». Кто не хочет? Я уже изнывала, хотелось покататься на аттракционах, выиграть какой-нибудь приз. Майкл тоже. Наконец, когда миссис Дод добралась до секции садоводства, у нас появился шанс. Ее конкурсная работа «Магия болот» получила ленточку. Но я лично не углядела там никакой магии. Обыкновенное чучело утки, сидящей в каких-то водорослях. Она так увлеченно рассказывала о своей работе, что мы с Майклом смогли незаметно улизнуть и побежали на ярмарку. Первым делом мы купили себе по шляпе, на которых женщина прямо при тебе вышивала твое имя, любым цветом. Я купила черную шляпу с надписью «Дейзи Фэй» розовыми нитками. Майкл выбрал красную, а нитки фиолетовые. Полнейшая безвкусица. Мы покатались на сталкивающихся машинках. Безумный Майкл врезался во всех подряд. Какие-то ребята разозлились и в отместку врезались в нас. И я чуть не выбила зуб о яблоко в карамели, которое как раз собралась куснуть. Один у меня уже отколот, и второй терять я пока не хочу. Мы сделали 6 заходов, пока меня не затошнило. Все, говорю, я пас. Майкл не ушел. Сказал, что подождет машину получше. Ладно, говорю. Встретимся возле чертова колеса через полчаса, и пошла к павильону, где можно попробовать сбить бейсбольным мячом черно-белых игрушечных котов. 3 броска за четвертак. Призы, часы, радио и лампа с гавайской танцовщицей. Когда включаешь ее, юбка колышется вверх-вниз. Я потратила $5, пытаясь выиграть для миссис Андервуд эту лампу, но так и не смогла сбить больше 2 котов подряд. Эти мячи были недостаточно тяжелые, если вы меня спросите, потому что бросаю-то я. Отлично. Наконец, я сдалась и пошла в следующий павильон, где в небольшой бодейке плавали желтые пластмассовые утята. Можно было выловить из воды утенка. Хозяин посмотрит на номер, написанный у него на брюхе, и скажет, какой ты выиграл приз. Я там долго стояла, смотрела, но никто ничего стоящего не выиграл. Он всегда доставал из-под стойки какую-нибудь ерунду вроде медной трубы или резинового паука, так что это я решила пропустить. Как раз подошло время встречаться с Майклом у чертова колеса, но он на 20 минут опоздал. Пришел он с Верноном Мусбургером. Мы втроем покатались на чертовом колесе и слезли с него очень вовремя, потому что одна девочка дождалась, когда окажется на самом верху, и оттуда ее на всех стошнило. Еще мы покатались на гусенице и на безумной мышке. Майкл то и дело тягал по горсти воздушной кукурузы из коробок малышей, когда их родители отворачивались. Слышали бы вы, как мелюзга орала, но Майкл оказывался уже далеко. Там показывали ягненка с 2 головами в стеклянной банке, но я считаю, что он резиновый, жулики они. Мы посмотрели на толстого человека, но только зря деньги потратили. Мы с Майклом пришли к выводу, что Джесси Легур был толще, но Вернон сказал, что толстяк классный. Мне больше всего понравился наполовину мужчина, наполовину женщина. Одна его сторона была одета в черный костюм с носком и ботинком на одной ноге, а на второй половине был макияж. И на ноге туфля на высоком каблуке и какие-то красные бриджи. У него была половинка усов. Я попыталась поговорить с ним, чтобы посмотреть, какой у него голос, мужской или женский. Но служащий сказал, что разговаривать с этим человеком запрещено. Думаю, за 40 центов можно было хоть одну-то фразу услышать. Мы бродили по ярмарке в поисках игры, где бы я выиграла приз, и вдруг увидели подходящий для миссис Андервуд подарок. Черно-белый пластмассовый кокер-спаниель в блестках. Он стоял на полке. Хозяин спаниеля угадывает вес. Он клялся, что может угадать, сколько ты весишь, с точностью до 3 фунтов. Я пошла и дала ему свой четвертак. Он взглянул на меня и сказал: «Девочка, я думаю, ты весишь 92 фунта». Примерно 41,5 килограммов. Я надеялась и молилась, чтобы он ошибся, но встал на весы и обнаружил, что я вешу 93 фунта. Я заставила Майкла и Вернона тоже пройти тест. Но оба раза он угадал. Наверное, настоящий эксперт. Я расстроилась, потому что миссис Андервуд наверняка понравился бы этот черно-белый кокер-спаниель. Осталось у меня всего $2, поскольку за взвешивание Майкла и Вернона пришлось платить мне. Там был павильон, где нужно попасть деревянным кольцом на палку с прикрепленным призом, но ни один из призов меня не вдохновил. В основном там были пачки с сигаретами. А миссис Андервуд не курит. Потом я увидела, что хочу. Все, что надо, это попасть центовой монеткой в пепельницу и выиграешь золотую рыбку в маленьком круглом аквариуме. Я разменяла у хозяина аттракциона $2 по центам. Знаете, как трудно попасть монетой в простую пепельницу? Они из нее выскакивают. После того, как я потратила монет на сумму $1.68, мой 10-центовик перескочил из одной пепельницы в другую. Ура! Я выбрала самую большую, самую золотую рыбку из всех. Миссис Андервуд будет от нее без ума. Вот только аквариум они не дают, представляете? Дядька вылил мою рыбку в маленькую пластиковую коробочку с проволочной ручкой и вручил мне. Я говорю, разве аквариум не прилагается? Нет. Почему? Что толку в рыбке без аквариума? Он сказал мерзейшим тоном. Дорогуша, читайте, тут сказано, выиграйте золотую рыбку. Разве тут что-то говорится об аквариуме? Тогда зачем вы выставляете их в аквариумах и врете людям, что они получат рыбку с аквариумом? Тебе, короче, рыба нужна или нет? Я взяла. За этим ярмарочным народом глаз да глаз. Когда мы повернули, чтобы уйти, Вернон Мусбургер показал ему палец. У меня оставалось 32 цента, и мы решили прокатиться на карусели. Я выбрала себе красивую белую лошадку с красным седлом. Майкл приглядел черную с золотым седлом, а Вернон — коричневую. Когда карусель остановилась, я помчалась скорее занимать наших лошадей, чтобы на них никто не сел. Нам с Майклом достались наши лошадки, а Вернон свою упустил. Пришлось ему кататься на маленькой белой, с другой стороны карусели. Было здорово. Моя лошадь взмывала высоко, намного выше, чем лошадь Майкла. Малышня все время махала своим родителям, а некоторые родители стояли рядом с лошадью и придерживали своих чад, чтобы не свалились. Мы проехали кругов 15, а когда я взглянула вниз, угадайте, кто стоял в толпе? Клод Пистол. У меня чуть инфаркт не случился. Мы проехали еще круг, он стоит, не уходит. Смотрит прямо на меня. Да он пришел меня убить. У меня волосы на голове дыбом стали. Я спрыгнула с лошади и побежала. Миновала две скамейки, где сидели родители с детьми, и ринулась на другой конец ярмарки. Обернулась. Идет прямо по пятам. Я толкнула человек 10, пока не оказалась за воротами ярмарки, и припустила на автостоянку. Чуть с ума не сошла, пытаясь найти машину миссис Дот. Сердце просто выскакивало. Отыскала машину. Она оказалась запертой, и кто-то идет за мной следом. Я побежала к машине на самом конце стоянки. Грузовик-пикап. Он тоже был заперт. С одной стороны автостоянка, с другой — чистое поле. И я знала, что если побегу на это поле, Клоду Пистолу предоставится прекрасная возможность меня пристрелить. Оставался один выход — забраться в кузов пикапа и спрятаться под мешками с картошкой. Я слышала, как кто-то открывает двери машин, хлопает ими и подходит все ближе. Скоро я уже ничего не слышала, кроме стука собственного сердца, а оно бумкало, как большой барабан. Вдруг кто-то обошел мой грузовик. Я восславила Деву Марию. Этот кто-то влез в кабину, и машина выехала со стоянки на шоссе. Единственное, о чем я могла думать — спасибо тебе, Пресвятая Дева Мария! Хотя я даже не католичка. Потом меня осенило. А что, если это грузовик Клода Пистола? Когда мы остановились на светофоре, я заглянула в заднее окошко. За рулем сидел какой-то старик, а рядом спал мальчонка. Я заколотила в стекло и заорала: «Выпустите меня!» Проснувшийся мальчишка перепугался до полусмерти. Старик съехал на обочину и спросил: «Что я там делаю?» Вряд ли он поверил, что я прячусь от убийцы, но поскольку живут они рядом с Магнолия Спрингс, он согласился высадить меня, когда доберемся до города. Спросил, не хочу ли я сесть рядом с ним на переднее сиденье. Я, конечно, хотела. От этих мешков с картошкой пахло не лучше, чем в хлеву. Когда он меня высадил, я побежала и бежала всю дорогу до ночного клуба «Элита» и колотила в дверь, пока мне не открыла Питчи Уигом в ночной рубашке. «Господи, милая! Мы же по понедельникам ночью закрыты», — сказала Питчи, но я уже ворвалась в дом. Она спросила: «Детка, что стряслось? Ты бледная, как привидение». Я стала тараторить со скоростью пулемета, без всякого смысла, как в колонке «Миссис Дот». Я знала, что хочу сказать, но ничего толкового не получалось. Пичи заставила меня глотнуть виски, чтобы успокоить. После чего я попросила позвонить папе и ФБР, потому что Клод Пистол здесь и собирается меня убить. Через 20 минут приехали папа с Джимми Сноу. Я рассказала, что Клод Пистол не в Южной Америке, а прямо здесь, в Харвине. Он меня преследовал и почти поймал. Выслушав, папа вышел в соседнюю комнату побеседовать с Пичи. Она отперла кладовку и принесла 2 бумажных пакета с неизвестным содержимым. Один пакет дала папе, другой — Джимми. Папа подошел ко мне и сказал: «Я хочу, чтобы ты осталась здесь, с Пичи. И ни о чем не волнуйся». И только когда они ушли, я поняла, что потеряла шляпу с вышитым именем. Но рыбка осталась при мне. Пичи вынесла из кладовки большое ружье, поставила посередине комнаты стул и уселась на него. К этому времени я так устала, что едва держала глаза открытыми. Она велела мне идти в ее комнату и ложиться спать. Все будет в порядке. Она позаботится о моей золотой рыбке. В комнате было темно, и на кровати лежал человек. Я понадеялась, что это не дружок Пичи. Миссис Дот говорила же, что цветного мужчину трогать нельзя, но мне было уже все равно. Я улеглась рядом со спящим человеком и уснула. На следующее утро я открыла глаза и не сразу поняла, где нахожусь. Потом повернулась и уперлась взглядом прямо в лицо Улысур, альбиноски. Я стала звать Пичи очень громко. Пичи примчалась с ружьем и спросила, что случилось. «У тебя в доме альбиноска», — сообщила я. Тогда Пичи захохотала, потому что Улысур сидел на кровати с таким же ошалелым лицом, как у меня. Пичи сказала: «Милая, ты ошиблась кроватью». Я говорю: «Ты не сказала, в какую мне ложиться. Я не знала, что у тебя 2 кровати». Она представила нас друг другу. Это ее, Улысур, шаги я слышала в соседней комнате, когда приходила забирать Джимми Сноу. Я извинилась, что напугала ее, но очень рада познакомиться, давно об этом мечтала. Она оказалась очень милой и не совсем белой. У нее на лице было 2 больших коричневых пятна, как у того кокер-спаниеля на ярмарке, совсем не страшных. Мы встали, и Ула приготовила кофе. Я спросила Улу, почему она никогда не выходит на улицу. Она объяснила, что над ней с детства смеются из-за того, что она альбиноска, и ей это надоело. И знаете, что я еще выяснила? По ночам она работает у Пичи в качестве сотрудницы похоронного бюро и служанки. Представляете, у цветной есть служанка. Пичи сказала, что Ула — лучшая помощница в бюро из всех, кого она нанимала. Могу поспорить, что это Ула раздобыла мне личинок. Мы запустили музыкальный автомат в ожидании папы и любовались золотой рыбкой, которую Пичи пересадила в банку из-под соленых свиных ножек. Около 9:30 за мной приехал папа. Я представила ему Улысур, знаменитую альбиноску и сотрудницу похоронного бюро, а он поблагодарил их за то, что позаботились о его дочурке. Он вернул Пичи 2 бумажных пакета, и она отнесла их в кладовку. Я спросила папу, что в тех пакетах, а он ответил: «Неважно. Не бери в голову. Поехали домой». Я взяла свою рыбку и спросила Улу, нельзя ли когда-нибудь еще заехать с ней повидаться. Она сказала, что можно. В машине я спросила папу, когда мне нужно ехать давать показания против Клода Пистола. А он говорит: «Ты не поедешь». «Не поеду?» «Нет, не поедешь». «Почему?» «Не поедешь, и все, и больше не думай об этом». «Почему?» Он не ответил, я снова спросила: «Почему?» Он сказал: «Потому что Клод Пистол мертв, вот почему». «Правда?» «Да». «Ты уверен?» «Да, уверен». Я подумала немного и спросила: «Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все». «Ты также точно знал, что он в Южной Америке, а он там не был?» Тогда папа сказал, если я говорю, что мертв, значит, мертв. Я тебе когда-нибудь врал? А теперь заткнись и больше об этом ни слова. Я заткнулась. Но вообще-то он мне врал. И довольно часто. Например, в тот раз, когда он сказал, что Санта-Клаус был переехан автобусом. Он повез меня в Тести-Фриз и купил коктейль, а сам сходил через дорогу за пивом. Приехали домой, а там нас ждет мистер Килгер из ФБР. Папа глянул на меня и буркнул: «Заткнись!» Хотя я даже не думала рот раскрывать. Мистер Килгер сказал: «Мистер Харпер, мы вас повсюду ищем. Я хотел вас предупредить, что Клода Пистола нашли застреленным на взлетно-посадочной полосе недалеко от Магнолия Спрингс». «Слава богу!» — обрадовался папа. «У вас уже есть подозреваемые?» «Мы уверены, что это преступные разборки», — ответил мистер Килгер. «У него 10 пулевых ранений. Мы выяснили, что он был замешан в поставках наркотиков с Кубы. Вообще-то многие члены банды ошивались в клубе «Синяя гордыня». Мы выжидали момента, чтобы их арестовать. С этого момента я думала только о том, что, похоже, играла в покер с убийцами. Просто удача, что я не пыталась жульничать, как порою с папой. Мистер Килгер рассказал, что Клод улизнул из Южной Америки на Кубу, нанял маленький самолет и приземлился на старой посадочной полосе, которой пользуются лишь летчики-опылители. На самом деле, это опылитель по имени Джимми Сноу нашел тело и позвонил им. Папа поблагодарил мистера Килгера за информацию. Мистер Килгер высказал сожаление, что меня зря напугали. Когда он уехал, я посмотрела на папу, а папа на меня. Мне было любопытно, откуда он в 10 часов знал, что Клод мертв, если тело к тому времени еще не нашли. Но тут мы услышали вой сирен. 3 полицейские машины подъехали к нашему дому и остановились. 5 полицейских выскочили и принялись колотить в дверь с криком: «Откройте, полиция!» Папа открыл, и полицейский спросил: «Дейзи Фэй Харпер здесь?» «Это я», — сказала я. «Интересно, думаю, что они собираются со мной сделать?» Полицейский спросил: «Ты в порядке?» «Да, в порядке. А что?» «Слава богу, малышка, мы тебя с вечера ищем. Тут одна гражданка, миссис Дот, с ума сходит от беспокойства». Миссис Дот позвонила в дорожный патруль Харвина и в полицию с историей о том, что девочку на ярмарке похитил белый работорговец, и всю ночь эта гражданка закатывала истерики, угрожая пропечатать полицейских в газете и испортить им репутацию, если меня не найдут. Тут вмешался папа. «Я Билл Харпер, ее отец. Возможно, я смогу все объяснить. Моя дочка провела ночь со своей подругой и забыла сообщить миссис Дот». Полицейский сказал: «А где были вы, мистер Харпер? Вас тут всю ночь прождали». Папа сказал: «Ну, я не хотел бы говорить при всех. Можно вас на секунду?» Папа с полицейским ушли в другую комнату, где я их как бы не услышу, но я, конечно, слышала каждое слово, потому что папа говорил довольно громко: «Уважаемый, вы знаете женщину по имени Рейетта Уокер?» Видимо, полицейский знал, потому что засмеялся, а папа сказал: «Видите ли, мы с женой разошлись», и... Полицейский сказал: «Не беспокойтесь, дружище, что-то в этом роде я и подозревал». «Спасибо», — поблагодарил папа. Потом полицейский сказал: «Ну ладно, парни, поехали», и повернулся ко мне. «Ты так больше не делай, девочка. Эта бедная миссис Дот просто чокнутая. Где она?» — спросила я. Как выяснилось, в кабинете шерифа с врачом и мамой Майкла, которая прикладывает к голове миссис Дот пузырь со льдом. Наконец они ушли. Папа посмотрел на меня, а я на него. Я спросила: «Кто такая Рейетта Уокер?» Он сказал: «Никто». Я спросила: «Ты уверен?» Он сказал: «Уверен». Я спросила: «Ты уверен, что уверен?» Он сказал: «Я тебе когда-нибудь врал?» И я сдалась. Я отправилась к миссис Дот, и уж как она обрадовалась. Если бы что-то случилось с одной из ее юных дебютанток, она бы просто умерла. Я не стала ей рассказывать, что произошло на самом деле, а то не миновать еще одной истерики. После этого я упросила папу повезти меня в больницу в Магнолия Спрингс, вручить миссис Андервуд золотую рыбку. На этот раз я вошла через парадный вход, потому что со мной был взрослый. Там сидела все та же медсестра и все так же грубила. «Против правил, — говорит, — приносить животных в больницу». Папа сказал ей, что если она не впустит меня к миссис Андервуд с этой чертовой рыбой, он разберет эту больницу на кирпичи, несмотря на то, что она деревянная. Медсестра чуть не зашипела от злобы. «Ладно, идите. Но теперь я понимаю, в кого ваша дочь». Видели бы вы лицо миссис Андервуд. Как она радовалась! Сказала, что рыбка куда лучше черно-белого пластмассового кокер-спаниеля в блестках. Когда мы ушли, я спросила папу, правда ли, что миссис Андервуд похожа на Джин Тирни. «Да, как две капли воды», — согласился папа. «Я же говорила. Напишу Джин Тирни письмо. Пусть знает, что у нее есть живой двойник в Магнолия Спрингс, штат Миссисипи». Майкл и Вернон Музбургер поведали мне, что миссис Дод держала их на ярмарке еще 2 часа и всех там на уши поставила, заставив меня искать. Даже Кейбо Бенсон таскалась по ярмарке, выкликая мое имя, в паре с клоуном в костюме крокодила. Пропустила я это зрелище. Майкл и Вернон спросили, почему я как безумная соскочила с карусели, не докатавшись. Я ответила, что мне срочно понадобилось в туалет, и я поехала домой, потому что не хотела пользоваться общественным туалетом, куда всякие придурки ходят. И знаете что? Они мне поверили. Видели бы вы газеты. Повсюду на первых полосах Клод Пистол. Опубликовали даже фото Джимми Сноу, указывающего на то место, где он нашел тело. Джимми на этой фотографии очень смахивает на альбиноса. В статье сказано, что в теле было 10 пуль от 3 разных пистолетов. 3 пули 22-го калибра попали в печень. Кто-то здорово стреляет, если он, конечно, не в сердце целился. Настоящее имя Клода — Клод Пиастелия. Он сидел в тюрьме за разные преступления, в том числе за убийство. Ох, как я рада, что он мертв. Единственное, чего не могу понять, это как папа уже в 9:30 утра знал, что он мертв, если в газетах сказано, что Джимми Сноу нашел тело только в 10:08.